уже не акт любви, но эмоциональный союз, утверждение их духовной близости. И когда, наконец, Джек с наслаждением отдал свою энергию ее упоительному телу, он почувствовал, что его нет, а есть нечто другое, единое целое, он и Ребекка. И Джек инстинктивно понимал, что она чувствует то же самое. Это было восхитительно. Да, лучше орехового масла и бутербродов с луком, пожалуй. Ну ты и нахал. Ты знаешь, ореховое масло и бутерброды с луком — просто фантастическая вещь. И я люблю тебя, — сказал Джек. Я рада, — ответила Ребекка. Она все еще не могла сказать вслух, что любит его. Но Джека это и не беспокоило. Он знал, что она его любит. Сидя на краю кровати, он одевался. По другую сторону кровати Ребекка расправляла синее платье. Вдруг оба вздрогнули от непонятного шума. Обрамленная рамкой красивая афиша Джонса Джексела неожиданно сорвалась с крючка, на котором висела и упала со стены. Афиша была большая, 1 м на 75 см, к тому же застекленная. Им показалось, что на какой-то миг она как бы зависла в воздухе и лишь потом со странным грохотом упала на пол рядом с кроватью. «Что за черт?» — воскликнул Джек. «Что могло случиться?» — недоумевающе проговорила Ребекка. Дверца шкафа со стуком открылась, затем также закрылась, опять открылась. Высокий комод с 6 ящиками покачнулся, отрываясь от стены, и стал падать прямо на Джека. Ему пришлось отскочить в сторону. Комод грохнул о пол всей тяжестью, издав звук, подобный разрыву гранаты. Ребекка прижалась к стене и стояла в полном оцепенении, широко раскрыв глаза, сжав руки. Воздух вдруг стал ледяным. По спальне пронесся порыв ветра, не просто сквозняк, а настоящий ветер, как тот, что бушевал в заснеженном городе. У окна творилось что-то совершенно необъяснимое, как будто невидимая рука схватила и сорвала с карниза шторы, свалив их на пол бесформенной кучей. Та же невидимая рука вырвала карниз и отбросила его в сторону. У прикроватных тумбочек распахнулись дверцы, все их содержимое рухнуло на пол. От стен сверху вниз начали отрываться широкие полосы обоев. Джек только успевал поворачиваться в разные стороны. Он был растерян, испуган и не знал, что предпринять. На пол полетело большое зеркало. Невидимый разрушитель схватил с постели одеяло и швырнул его на поваленный комод. Ребекка закричала в пустоту. «Прекратите! Сейчас же прекратите!» Невидимая сила не подчинилась. С кровати поднялось в воздух покрывало. Казалось, оно ожило, превратилось в одушевленный предмет, способный действовать по собственному усмотрению. Покрывало проплыло в угол комнаты, а там безжизненно рухнуло вниз. Два уголка, заправленные под матрац простыни, неожиданно выпрямились. Джек вцепился в простыню. А кто-то выдернул из-под матраца 2 оставшихся уголка. Джек попытался удержать простыню в руках, хотя понимал, насколько бесполезно противиться чудовищной силе, громившей спальню. Но это было единственное, что пришло ему на ум. Он просто должен был хоть что-то сделать. Простыня так рванулась из его рук, что он, не удержавшись на ногах, упал на колени. Небольшой телевизор в углу, стоявший на подставке с колесиками, включился вдруг сам по себе на большую громкость. Какая-то толстая баба танцевала «Ча-ча-ча» с котом, а за кадром хор напевал хвалебные гимны в честь новой еды для кошек. Джек поднялся на ноги. Приковавший кровать тканый на матрасник поднялся, скомкался, и комок полетел в Ребекку. По телевизору в это время показывали Джорджа Плимптона, вещающего о преимуществах интертелевидения. На нейлоновом покрытии матраца появилась рябь,